твоя небритая щека, ну, так нежна моя рука. А кто касается в ночной тиши твоей души? Думала на двоих, родной, нежности моей достаточно с лихвой. Поверь, я не пьяна, лишь глоток вина. Теряю берега, цепляюсь дуру за соломинку. Люби меня, пока мной не набьешь оскомину. Теряю берега, такая ненасытная, поближе до греха. Любовь твоя транзитная. Все чаще думаешь о ней и мечешься меж двух огней. Я не тебя ночь ладошкою потрогаю. Верила, все само пройдет. Моя душа в разнос, а твоя в разлет. Поверь, я не пьяна, лишь глоток вина. Теряю берега, цепляясь дуру за соломинку. Люби меня, пока мной не набьешь оскомину. Теряю берега, такая ненасытная, поближе до греха. Любовь твоя транзитная. Соломинку, люби меня, пока мной не набьешь оскомину. Теряю берега, такая ненасытная, поближе до греха. Любовь твоя транзитная.